И все же мы часто ссорились. Я становился все более раздражительным. Я был одновременно непризнанным гением и страшным халтурщиком. В моем столе хранились импрессионистские новеллы. За деньги же я сочинял литературные композиции на тему армии и флота. Я бы знал, что Тане это неприятно. Бернович назойливо повторял: «К 30 годам необходимо разрешить все проблемы за исключением творческих». Мне это не удавалось. Мои долги легко перешли ту черту, за которой начинается равнодушие. Литературные чиновники давно уже занесли меня в какой-то гнусный список. Полностью реализоваться в семейных отношениях я не хотел и не мог. Моя жена все чаще заговаривала об эмиграции. Я окончательно запутался и уехал в Пушкинские горы. Формально я был холост, здоров, оставался членом Союза журналистов, принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Моих литературных способностей не отрицали даже Гранин и Редхелл. Формально я был полноценной творческой личностью, фактически же пребывал на грани душевного расстройства. И вот она приехала. Так неожиданно я даже растерялся. Стоит и улыбается, как будто все хорошо. Я слышу: «Ты загорел». И потом, если не ошибаюсь, «Дорогой мой». Спрашиваю: «Как Маша?» «Недавно щеку поцарапала, такая своевольная. Я привезла консервы». «Ты надолго?» «Мне в понедельник на работу». «Ты можешь заболеть». «Чем же я заболею?» — удивилась Таня. И добавила: «Между прочим, я и так нездорова. Вот это логика, думаю». «Да и неудобно, — говорит Татьяна, — Сима в отпуске. Рощин в Израиль собирается. Ты знаешь, Рощин оказался Штакельбергом. И зовут его теперь не Дима, а Мортхе. Честное слово. Я верю. Сурисы пишут, что у Лёвы хорошая работа в Бостоне. Давай я отпрошусь. Зачем? Мне хочется послушать. Мне хочется видеть тебя на работе». «Это не работа, это халтура. А ведь я 20 лет пишу рассказы, которые тебя совершенно не интересуют. Раньше ты говорил 15, а теперь уже 20, хотя прошло меньше года. Поразительная у него способность выводить меня из равновесия. Но ссориться было глупо. Ссорятся люди от полноты жизни. Мы, говорю, тут вроде затейников, помогаем трудящимся культурно отдыхать». «Вот и хорошо. Коллеги у тебя приличные?» «Разные. Тут местная одна работает, Лариса, каждый день рыдает у могилы Пушкина, увидит могилу и в слезы. Притворяется?» «Не думаю. Однажды туристы ей кухонный набор подарили за 46 рублей. Я бы не отказался». Тут Галина назвала мою фамилию, прибыли туристы из Липецка. Я сказал: «Татьяне, вещи можешь оставить здесь. У меня только сумка». «Вот и оставь». Мы направились к синему, забрызганному грязью автобусу. Я поздоровался с водителем и усадил жену. Затем обратился к туристам. «Доброе утро. Администрация, хранители и служащие заповедника приветствуют наших гостей. Сопровождать вас доверили мне, меня зовут, нам предстоит», ну и так далее. Потом объяснил шоферу, как ехать в Михайловское. Автобус тронулся. На поворотах доносились звуки радиолы: «Дари огонь, как Прометей, дари огонь без выбора, и для людей ты не жалей огня души своей». Когда мы огибали декоративный валун на развилке, я зло сказал: «Не обращайте внимания, это так для красоты». И чуть потише жене: «Дурацкие затеи товарища Гейченко. Хочет создать грандиозный парк культуры и отдыха. Цепь на дерево повесил из соображений колорита. Говорят, ее украли тартусские студенты и утопили в озере. Молодцы, структуралисты». Я вел экскурсию, то и дело поглядывая на жену. Ее лицо, такое внимательное и даже немного растерянное, вновь поразило меня. Бледные губы, тень от ресницы, скорбный взгляд. Теперь я обращался к ней. Рассказывал ей о маленьком гениальном человеке, в котором так легко уживались Бог и дьявол, который высоко парил, но стал жертвой обыкновенного земного чувства, который создавал шедевры, а погиб героем второстепенной беллетристики, дав Булгарину законный повод написать: «Великий был человек, а пропал как заяц». Мы шли по берегу озера. У подножия холма темнел очередной валун. Его украшала славянская каллиграфия очередной цитаты. Туристы окружили камень и начали жадно его фотографировать. Я закурил, Таня подошла ко мне. День был солнечный, ветреный, не жаркий. Нас догоняла растянувшаяся вдоль берега группа. Надо было спешить. Ко мне подошел толстяк с блокнотом. «Виноват, как звали сыновей Пушкина?» Александр и Григорий. Старший был Александр, говорю. А по отчеству? Александрович, естественно. А младший? Что младший? Как отчество младшего? Я беспомощно взглянул на Таню. Моя жена не улыбалась, печальная и сосредоточенная. «Ах, да!» — спохватился турист. «Надо было спешить». «Пойдемте, товарищи!» — бодро выкрикнул я. «Шагом марш до следующей цитаты». В Тригорском экскурсия шла легко и даже с подъемом. Чему, повторяю, в значительной мере способствовали характер и логика экспозиции. Правда, меня смутило требование одной дамы. Ей захотелось услышать романс «Я помню чудное мгновение». Я ответил, что совершенно не умею петь. Дама настаивала, выручил меня толстяк с блокнотом. «Давайте, — говорит, — я спою». «Только не здесь, — попросил я, — в автобусе». На обратном пути толстяк действительно запел. У этого болвана оказался замечательный тенор. Я заметил, что Таня устала, решил игнорировать Тригорский парк. Мне и раньше случалось это делать. Я обращался к туристам, кто из присутствующих уже бывал в заповеднике. Как правило, таковых не оказывалось. Значит, я могу нарушить программу без риска. Мои туристы бегом спустились под гору. Каждый торопился сесть в автобус первым, хотя мест было достаточно, и они были заранее распределены. Пока мы осматривали Тригорское, наши шоферы успели выкупаться. Волосы у них были мокрые. «Поехали в монастырь, — говорю, — от стоянки налево». Молодой водитель кивнул и спрашивает: «Долго там пробудете?» «Полчаса, не больше». В монастыре я познакомил Таню с хранителем Логиновым. Поговаривали, что Николай Владимирович религиозен и даже соблюдает обряды. Мне хотелось побеседовать с ним о вере, и я ждал удобного случая. Он казался веселым и спокойным, а мне этого так не хватало. Я закончил экскурсию в южном пределе у рисунка Бруни. У могилы финал выглядел бы эффектнее, но я предпочел отпустить группу. Моя жена постояла у ограды и скоро вернулась. «Все это нелепо и грустно», — сказала она. Я не спросил, что имеется в виду. Я устал. Вернее, чувствовал себя очень напряженно. Я знал, что она не случайно приехала. «Давай, — говорю, — поужинаем в Лукоморье». «Я бы даже выпила немного», — сказала Таня. В зале было пустынно и душно. Два огромных вентилятора бездействовали. Стены были украшены деревянными рельефами. Немногочисленные посетители составляли две группы. Заезжая аристократия в джинсах и местная публика куда более серого вида. Приезжие обедали, местные пили. Мы сели у окна. Я забыл спросить, как ты добралась, вернее, не успел. Очень просто, ночным автобусом. Могла приехать с кем-нибудь из экскурсоводов бесплатно. Я их не знаю. Я тоже. В следующий раз договоримся заранее. В следующий раз приедешь ты, все-таки это довольно утомительно. Жалеешь, что приехала? Ну что ты, здесь чудесно. Подошла официантка с крошечным блокнотиком. Я знал эту девицу, экскурсоводы прозвали ее Бисмарком. «Ну чего?» — произнесла она и замолчала, совершенно обессилев. «Нельзя ли, — говорю, — чуть повежливее, в порядке исключения? Ко мне жена приехала». «А что я такого сказала?» «Перестань, умоляю тебя, перестань». Потом Татьяна заказывала блинчики, вино, конфеты. «Давай все обсудим, давай поговорим спокойно». «Я не поеду, пусть они уезжают». «Кто они?» — спросила Таня. «Те, кто мне жизнь отравляет, вот пусть они и едут. Тебя посадят. Пусть сажают. Если литература — занятие предосудительное, наше место в тюрьме. И вообще за литературу уже не сажают. Хейфиц даже не опубликовал свою работу, а его взяли и посадили. Потому и взяли, что не опубликовал. Надо было печататься в «Гранях» или в «Континенте», теперь вступиться некому. А так на Западе могли бы шум поднять. Ты уверен? В чем? В том, что Миша Хейфиц интересует западную общественность. Почему бы и нет? О Буковском писали, о Кузнецове писали. Все это политическая игра. Надо думать о реальной жизни. Еще раз говорю, не поеду. Объясни, почему. Тут нечего объяснять. Мой язык, мой народ, моя безумная страна. Представь себе, я люблю даже милиционера. Любовь — это свобода. Пока открыты двери, все нормально. Но если двери заперты снаружи, это тюрьма. Ведь сейчас отпускают, и я хочу этим воспользоваться. Мне надоело. Надоело стоять в очередях за всякой дрянью. Надоело ходить в рваных чулках. Надоело радоваться говяжьим сарделькам. Что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, березы? Березы меня совершенно не волнуют». Так что же? Язык. На чужом языке мы теряем 80% своей личности. Мы утрачиваем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит. А мне вот не до шуток. Подумай о Маше. Представь себе, что ее ожидает. Ты все ужасно преувеличиваешь. Миллионы людей живут, работают и абсолютно счастливы. Миллионы пускай остаются. Я говорю о тебе. Все равно тебя не печатают. Но здесь мои читатели, а там, кому нужны мои рассказы в городе Чикаго. А здесь кому они нужны? Официантки из Лукоморья, которая даже меню не читает. Всем. Просто сейчас люди об этом не догадываются. Так будет всегда. Ошибаешься. Пойми, через 10 лет я буду старухой. Мне все заранее известно. Каждый прожитый день — ступенька в будущее, и все ступеньки одинаковые. Серые, вытоптанные и крутые. Я хочу прожить еще одну жизнь, мечтаю о какой-то неожиданности. Пусть это будет драма, трагедия. Это будет неожиданная драма. В который раз мы говорили на эту тему. Я спорил, приводил какие-то доводы, выдвигал какие-то нравственные, духовные и психологические аргументы, пытался что-то доказать, но при этом я знал, что все мои соображения лживы. Дело было не в этом, просто я не мог решиться. Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг. Ведь это как родиться заново, да еще по собственной воле. Большинство людей жениться-то как следует не могут. Всю жизнь я ненавидел активные действия любого рода. Слово «активист» для меня звучит как оскорбление. Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами. Это помогало мне для всего находить оправдание. Любой решительный шаг налагает ответственность. Так пускай отвечают другие. Бездеятельность — единственное нравственное состояние. В идеале я хотел бы стать рыболовом. Просидеть всю жизнь на берегу реки и желательно без всяких трофеев. Я не верил, что Таня способна уехать без меня. Америка, как я полагал, была для нее синонимом развода. Развода, который формально уже состоялся и который потерял силу наподобие выдохшегося денатурата. Раньше женщины говорили: вот найдусь я красивого богача, тогда узнаешь. Теперь говорят: уеду в Америку. Америка была для меня фикцией. Чем-то вроде «Миража», полузабытым кинофильмом с участием Тигра Акбара и Чаплина. Таня, говорю, я человек легкомысленный. Любая авантюра меня устраивает. Если бы там, я отогнул занавеску, стояла «Каравелла» или «Боинг», сел бы и поехал, чтобы только взглянуть на этот самый «Бродвей». Не ходить по инстанциям, объясняться, доказывать. Историческая родина, зов предков, тетя Фаня Цепирович. Нам принесли еду и выпивку. Тогда пожелай нам удачи. Смотри, в меню котлеты через «А». Не понял. Я ведь заехала проститься. Если ты не согласен, мы уезжаем одни, это решено. А Маша? Что Маша? Ради нее все это и делается. Ты дашь справку. Какую справку? Подожди, давай выпьем. Что у тебя нет материальных претензий. У тебя есть к нам материальные претензии? Чепуха какая-то. Значит, дашь справку? А если нет, тогда Машу не выпустят. И ты поедешь одна? Не знаю. Нет. Я думаю, ты этого не сделаешь, ты, в принципе, не злой. Причем тут доброта? Речь идет о живом человеке, а если дочка вырастет и скажет, как ты можешь решать за нее? Кому же решать-то? Тебе? Ты свою жизнь исковеркал, мою жизнь исковеркал. Все не так уж безнадежно. Советую тебе подумать. Мне нечего думать, какие-то идиотские справки. Для чего ты все это затеял? Я же не пью, работаю, жизнь наладится, вот увидишь. Сам же говорил, кто начал пить, тот будет пить. Это не я, это какой-то англичанин, будь он проклят. Неважно. С тобой здороваются. Я оглянулся, в дверях стояли Митрофанов и Потоцкий. Я обрадовался тому, что можно прекратить этот разговор. Мне бы, думаю, только уложить ее в постель. Знакомьтесь, говорю, присаживайтесь. Стасик церемонно поклонился. Билетрист Потоцкий, член СС писателей. Митрофанов безмолвно кивнул. Садитесь. Я уже сидел, юмористически высказался Потоцкий. Митрофанов безмолвствовал. Я понял, что они без денег, и сказал: жена приехала, так что угощаю. И отправился в буфет за пивом. Когда я вернулся, Потоцкий что-то оживленно говорил моей жене. Я понял, речь идет о его таланте и бесчинствах цензуры.